Кроме того, нижняя сторона тела акулы унизана клетками, способными флуоресцировать. Когда акула движется у поверхности моря, их свечение делает ее совершенно незаметной на фоне светлого неба. В результате плывущий внизу хищник, например, тунец, видит перед собой лишь потерявшую бдительность добычу, небольшую рыбу. Прозрение наступает чуть позже, когда тунец подплывает к акуле. Шершня, забравшегося в гнездо восковых пчел, обитающих на Дальнем Востоке, в Японии и Корее, ждет страшная смерть. Тут же сотни разъяренных насекомых окружат врага плотным комком и буквально поджарят заживо теплом собственных тел. Пауки – изощренные охотники, способные изменять конструкции своих ловчих сетей в зависимости от типа добычи, наиболее доступной в данное время года. Когда в воздухе кишат мухи, некоторые южноамериканские пауки плетут паутину с мелкими ячейками, а для ловли термитов – с крупными. Многие змеи душат своих жертв, сжимая их тугими кольцами собственного тела. Питон при этом сдавливает добычу силой 1 килограмм на квадратный сантиметр. Это в 6 раз больше, чем сила самого крепкого мужского рукопожатия. Тупики и топорики известны в мире животных как искусные охотники. Своих птенцов эти небольшие арктические птицы кормят мелкой рыбой, которую ловят под водой. Всплывая на поверхность, они обычно зажимают в клюве от 5 до 20 рыбешек. Рыболовный рекорд принадлежит одному топорику, несшему в клюве 65 рыб. Касатки или киты-убийцы используют во время охоты весьма хитроумные приемы. Например, они нередко выбрасываются на берег для ловли морских львов и переворачивают льдины, чтобы сбросить в воду отдыхающих на них пингвинов и тюленей. С силой шлепая хвостом по поверхности, они поднимают фонтаны воды, чтобы смыть в море сидящих на прибрежных скалах птиц. Но самый эффектный трюк касатки приберегают для своих заклятых врагов акул. Они торпедируют их на огромной скорости снизу, целясь прямо в живот. От сокрушительного удара акулье брюхо взрывается, как газовый баллон. Крокодилы не оставляют после кормежки никаких остатков. Необычайно едкие пищеварительные соки этих рептилий с легкостью разрушают кожу, кости и даже рога жертв. Некоторые животные представляют опасность даже тогда, когда не подают признаков жизни. Гремучие змеи, например, могут укусить врага даже после выстрела в упор или смертельного удара. О способности змей мстить своим обидчикам и после смерти свидетельствует следующий случай. Как-то раз охотник застрелил и обезглавил гремучника. Подождав минут 5 и убедившись, что змея больше не шевелится, он подошел к отрубленной голове и поднял ее с земли. Неожиданно голова сделала стремительное движение и вцепилась в руку охотника зубами. Проделала она это 2 раза. Южноамериканский гигантский тарантул имеет не только устрашающий облик. Этот громадный паук умеет к тому же издавать жуткое шипение, напоминающее звук, который возникает при расстегивании молнии или пучки. Рогатые лягушки подманивают жертв ловкостью рук. Они искусно маскируются среди растительности, так что на виду остается только 1 лапа. Потом амфибия плотно сплетает 2 пальца, превращая их в шевелящегося червячка или личинку насекомого. Привлеченные близостью возможной поживы ящерица, мышь или мелкая птаха тут же оказываются в огромной пасти лягушки, ширина которой чуть меньше длины самой хищницы. В искусстве охоты домашние кошки ничуть не уступают не только своим мелким, но и крупным диким сородичам. Изучив жизнь более 200 домашних кошек, ученые обнаружили, что каждая из них убивает за год от 10 до 50 мелких животных. Среди их жертв мыши, крысы, лягушки, ящерицы, рыбы и почти 50 видов птиц. Исследования зоологов показали, сколь осторожно кошки ведут себя во время охоты. Зверьки с колокольчиками на шее ловили ровно столько же животных, сколько кошки без колокольчиков. Изнутри и снаружи. О том, как паразиты убивают своих жертв. С паразитами, крошечными организмами, использующими своих хозяев в качестве источника пищи, вынуждены мириться едва ли не все живые существа. Одни паразиты живут на поверхности тела животных, другие в их внутренних органах, где чувствуют себя как дома. Так, один из видов паразитических ракообразных селится во рту у рыб и питается тканями их языка. Со временем рачки-паразиты начинают кормиться пищей, заглатываемой их хозяевами. Они пробуют еду на вкус и извлекают из нее самые ценные компоненты. Некоторые паразиты способны изменять по своему желанию даже поведение своих хозяев.